Сергей Вишневский. Янтарный свет. Право. Глава первая. «Ты ведь не призывал силу, так?» — спросил Гош, потирая пухший кулак. «Почему у тебя брюхо словно сталь?» «Потому что там сталь», — фыркнул Иль и, задрав куртку с рубахой, продемонстрировал тяжелую металлическую пластину. «Это жульничество!» «Кто бы говорил!» — фыркнул глава гультов и показал на опухшую скулу. «Ты бил лежачего!» «Я бил незнакомца, который начал меня бить без предупреждения!» «Она нас познакомила!» «А бить зачем?» «Чтобы выяснить, сопляк ты или нет!» «И какая разница?» «Я не потерплю зятя сопляка! Если ты имеешь мою дочь, то должен быть воином, а не сопляком с книжками и силой!» Гор взглянул на Зайру, которая тут же покраснела и опустила взгляд. «Это вообще-то помогает развить дар», — буркнул паладин, смутно представляя реакцию отца, и тут же замер от мысли, что его не просто так называли зятем. «Что, допетрил?» — хмыкнул Иль. «По законам рода ты либо насильник и подлежишь отделению головы от тела, либо ты почти член рода, взявший в жены мою дочь». «Вот оно что!» Усмехнулся паладин, хмуро глядя на Зайру. «И выбрала ты специально, и шарахались от тебя, зная последствия, так?» Девушка втянула голову и молча кивнула. Паладин же безмолвно взглянул на главу гультов и спросил. «Скольких из вас мне придется убить, чтобы отказаться от этого предложения?» «Всех членов рода», — хмыкнул Иль, «включая женщин и детей. Около 1000 человек. Но не думай, что правящий род будет стоять и смотреть на твои потуги в стороне. Тебя быстрее придушат во сне по-тихому или показательно казнят». «Папа!» – начала была девушка. «Ты сделала правильный выбор, дочка. Этот сводит силен. Будь он драккарцем, то его прибрал бы к рукам правящий род. Гадалки не ходи. А так наш род получит свое». Гош вздохнул и напомнил. «Я не драккарец». «По роду – да. А по подданству? Ты ведь уже все решил, так?» «Что-то вы слишком много знаете». «А еще хорошо умею думать», — хмыкнул глава гультов. «Фарк уже с тобой разговаривал?» «Час назад», — хмыкнул Гош. «И?» «Я принесу извинения роду фаргов, а тот сопляк принесет извинения Заре». «Умно», — хмыкнул Иль. «Но я был бы не против поломать парочку фаргов. Хотя нет, это будет лишним. Сейчас не до междоусобиц». Мужчина поднялся и, с отвращением взглянув на кружку с чаем, поправил одежду. «Итак, свадьбу будем играть, когда вас отпустят на практику». «А...» — начал Балагош. «Практику будете проходить у нас. Вольные каперы вконец оборзели. Раньше хотя бы делали вид, что соблюдают приличия. А сейчас в наглую грабят наши рыбацкие деревни. Надо вправить им мозги или перебить к морским чертям». «Я как бы...» «Своих друзей можешь брать с собой. Заварушка будет знатная, и лишних магов не будет точно. Оплата сдельная, по 10 медиков за голову. Корабли мы выкупим все, если они после вас еще смогут плавать». Гош вздохнул и поднялся, после чего протянул руку главе гультов. «Мы будем», — тот взглянул на руку и спросил. «Фракиц?» «Нет, но тоже умею держать обещания». Иль пожал руку и собрался выходить, но перед самым выходом добавил. «Не отказывайся от предложения Церебры. Она хоть и дура редкостная, но свое дело знает». «Это слишком!» Недовольно покосился на Церебру скрюченный старичок, опиравшийся на палку. 117 игл! Он не выдержит!» Старшая рука света, не сводящая с Гоша глаз, покачала головой. «Ты недооцениваешь его». «Я реалист! 117 игл, каждая из которых — это боль! Он сойдет с ума!» «Этот не сойдет», — уверенно заявила женщина. Паладин, стоявший на коленях, был покрыт иглами. Руки его, чтобы иглы в них не касались тела, держались за клинок. «Эй, вы еще тут?» — спросил он, не сводя взгляда с рукоятки своего клинка. «Мы здесь», — повысила голос Церебра. «Ты говорила, что двигаться нельзя, так?» «Так». «А говорить?» «Тебе будет не до разговоров», — произнесла старшая рука света. «Боль будет очень сильной». «Плевать на боль!» — хмыкнул Гош. «Я могу читать молитву?» «Можешь, но заклинание крыльев держать обязательно. Ты помнишь конструкцию?» «Помню». «Церебра, он же строит заклинание мыслями, так?» — уточнил старичок. «Как он будет держать его?» «Просто смотри», — покачала головой та и громко произнесла. «Ты можешь начинать». Паладин промедлил несколько секунд, после чего тихо, почти шепотом произнес. «Во славу твою и во имя твое». Его тело тут же окутал свет, но он был неравномерный. Иглы начали работу, и их концы засветились рунами. «Не оставь без взора своего. Подари свою улыбку!» Продолжал молитву Гош, уже цедя ее сквозь сжатые зубы. Свет от тела исчез, и в этот миг артефакты полыхнули светом, отразив на стенах помещения копии нанесенных на них рун. «Дабы биться мог я во славу твою, за веру и правду по разумению и заветам твоим!» Часть игл с оголенной спины паладина вылетела и ударила в стороны, вонзившись в стены. Кожа на спине принялась рваться, и из нее показались продолговатые наросты из янтаря. «Церебра!» — взволнованно произнес старичок. «Останови это! Его тело не выдержит!» «Заткнись, Векс! Заткнись и смотри!» Не сводя взгляда с паладина, огрызнулась старшая рука света. «Смотри и запоминай! Так рождаются герои!» «Во имя твое! Во славу!» — проревел Гош. С хрустом два огромных янтарных нароста хрустнули и раздвинулись в стороны, превратившись в прозрачные янтарные крылья. «С первого раза!» — смотря на Гоша, произнесла Церебра. «Ты хотя бы слышал, чтобы кто-то мог повторить такое? С первого раза!» «Что это?» «Суть тех, кто идет путем янтарного света», — ответила она. «Чистый янтарь и свет». Крылья продержались не больше 20 секунд, после чего хрустнули и пошли трещинами. В один миг весь янтарь разлетелся по комнате яркими оранжевыми светлячками. Умолкший Гош, до этого продолжавший читать молитву, покачнулся. Кисти отпустили рукоять меча, и паладин рухнул на бок, не обращая внимания на иглы, которые вошли в тело еще глубже. «Целителя!» Метнулся к двери старичок, бросив палочку, словно она ему никогда и не требовалась. Церебра же подошла к паладину, изо рта, носа и глаз которого шла кровь. «Янтарные крылья на пути стального неба», — произнесла она, не сводя взгляда с ученика. «Я не ошиблась, выбрав тебя». Ари смотрел на стены тренировочной комнаты, каменная кладка которой пошла трещинами. Нами, стоявшая рядом с ним, смотрела на потолок, что зиял огромной выбоиной. «Слишком мощно», — произнес парень. «Сложно, долго и слишком мощно». «Согласен», — кивнул Ларс. «Долгая подготовка. Эти 3 секунды могут стоить вам жизней». «Почему?» — начала была бывшая рабыня и, переведя взгляд на старичка, продолжила. «Почему нет резонанса?» «Твоя тьма привыкла к его свету», — хмыкнул Ларс. «Вы достаточно долго имеете близкие отношения. А во время ваших процедур выбрасывается сила вне зависимости от вашего желания. Вы приучили ваш дар терпеть друг друга». Ларс задумчивым видом оглядел разрушенные руны на стенах и пробормотал себе под нос. «Свет привык ко тьме. А тьма привыкла к свету. Надо будет это посчитать». «Больше пробовать не будем?» — спросил Ари. «А?» — встрепенулся, отрекшийся от стихии маг. «Еще? Нет, у нас с ректором договор». «Какой?» — нахмурилась Нами. «Больше одного помещения в день не ломать», — хмыкнул Ларс. «Поэтому на сегодня все». «Я хотел поговорить по поводу стихийных занятий». Тут же подал голос Ари. «Там все упрощенно, и мне нечего там делать». «Придется терпеть и оттачивать навыки», — покачал головой старичок. «Это неизбежно. Из-за тебя одного, получившего начальные азы от меня, вперед программу гнать никто не будет». «Понял», — вздохнул Ари. «Но ты всегда можешь обратиться ко мне, если захочешь заглянуть чуть глубже». «Чуть глубже?» Ну, к примеру, простейшая стрела света, или, как ее тут называют, сияющий росчерк. Вам ведь ее уже показывали? Да, но я ее уже знаю. А знаешь ли ты, как сделать так, чтобы она стала намного сильнее? Вложить больше силы? Пожал плечами Ари. Да, но можешь влить в нее море, но есть тип защит, которые ее с легкостью остановят. Применю другое заклинание. Да, но и на них найдется своя защита. И вообще, я говорю тебе не о силе. Я о принципе построения заклинаний. О порядке формирования мысленного образа заклинания. Что создается первым? Как выровнять конструкцию? Как добавить в нее свойства? Ари взглянул на девушку. Та ему кивнула, и он создал перед собой сияющий росчерк, который моментально ударил в стену. «Неточная конструкция! Перебираешь силу в третью фигуру и смещен главный вектор!» — прокомментировал Ларс увиденное. «Но это все мелочи и шероховатости. Главное в другом». «В чем?» «В том, что фигуры наполняются в другом порядке», — хмыкнул старичок. «Никто этому не придает внимания. Никто не учит молодых магов этому в университете. Но это приходит неизбежно с большим опытом». «Мне кажется, что я создаю их одновременно и...» «Ты делаешь по порядку!» — покачал он головой. «Чтобы делать фигуры одновременно, со всеми фигурами надо очень много практиковаться!» «Очень!» Тут Ларс встрепенулся и резко сменил тему. «Но это все уже завтра. Как раз начнем с сияющего росчерка. А пока мне надо появиться в одном месте». Парочка переглянулась. «Куда ты собрался?» – спросила Нами. «За нашивками! У меня появился план!» – авторитетно заявил старичок и, заметив удивленное лицо учеников, спросил. «Что? Я прилично подтянул тело и могу не использовать зелье, чтобы пройти процедуру?» Нами склонила голову на бок. «Да, у меня есть парочка в запасе», – признался престарелый маг. «Но я договорился с целителями, и мы скоро доведем тело до среднего возраста». «Я думал, тебе уже не интересны женщины». «Ага, а еще я мужеложец», — буркнул Ларс. «И вообще, это мое дело, спать с кем-то или не спать». Отрекшись от стихии маг, развернулся и направился прочь из комнаты. «Знаешь», — провожая взглядом в спину Ларса, произнесла Нами, «мне кажется, он завидует Снеку». «Однозначно», — хмыкнул Ларри. «Надеюсь, они не натворят дел». Разлитый в комнате свет пропитал все. Постель, шкаф, в котором было всего несколько книг, пол, шторы и даже половые доски. Света было настолько много, что даже Нами пришлось прищуриться. Внезапно источник света перестал его выплескивать и начал собирать. Медленно, но в комнате начал наступать порядок. Свет ушел с книг, мебели и стен, затем с пола и уже под самый конец постели. «Как же ноги затекли!» — открыл глаза парень, вставая с пола, на котором занимал позу для медитации. Он принялся их разминать, но тут заметил Нами, которая перелистывала незнакомую книгу. «Что читаешь?» — спросил он. «Что? А, нет, ничего», — смутилась девушка и закрыла книгу. Парень подошел к ней и с удивлением обнаружил, что девушка сунула книгу за спину. «Ну и что ты там такого читала, что не хочешь показывать?» Присел он рядом с ней. «Это...» «Если ты достала книгу по тому, как двигаться в постели, я пойму. Хоть по мне двигаешься ты просто замечательно», — хмыкнул парень. «Нет, это не...» «Если это не про это, тогда почему прячешь?» Нами поколебалась несколько секунд, после чего достала книгу. «Только не смейся», — пробормотала она и открыла ее на странице с закладкой из обрывки тесемки. Перед Дарьей предстала страница с искусно нарисованной дамой, одетой в платье с пышной юбкой, узкой талией и глубоким вырезом на груди. На голове женщины была сложная прическа из нескольких култышек и парочки вплетенных между ними цветков. «Ты разглядывала платье?» — удивился Ари. «Это традиционный покрой платья для балов при дворе дракарского правящего рода», — пояснила Нами. Ари задумчиво оглядел рисунок, Потом взглянул на девушку, которая широко раскрыла глаза и не отрывалась от рисунка. После чего спросил. «Нравится?» «Очень». «Купим?» – авторитетно заявил Ари. «Нет, незачем. Да и некуда такое платье надевать». Ари задумчиво вздохнул и спросил. «Почему же некуда?» «Такие балы, где люди так одеваются, они проводятся знатью, а мы с тобой...» Повисла пауза. Ари почувствовал неловкость и ощущение небольшого укола от слов девушки. «Знаешь, мы ведь можем принять присягу Драккару и стать настоящими драккарцами». «Но это же не сделает нас знатью». «Не сделает», — хмыкнул Ари. «Но...» В этот момент дверь в комнату открыли, и на пороге появился Гош с кружкой полной вина. «Надо поговорить», — заявил он. «Что случилось?» — нахмурился Ари. «Меня женили, приняли в знатный род и уже подписали на маленькую войну», — коротко ответил паладин и, заметив офигевшие лица парочки, пояснил. «Меня предупреждали, что трахать знатных дев опасно, но не настолько же». Ларс прошелся по коридору и остановился у дверей, ведущих в тренировочный зал. Оглянувшись, он убедился, что в коридоре никого нет, и, приоткрыв дверь, заглянул внутрь. «Улья, я рад, что у вас хватило сил и навыков для этого. Но мы не на цирковом представлении», — под хохот сокурсников строго произнес преподаватель. «Развейте ваше заклинание, иначе мне до конца жизни будет сниться танцующая мертвая свинья». Ларс отпрянул от двери и поправил мантию. Встал напротив двери и, потерев руки, принялся создавать свою задумку. Воздух перед ним задрожал, затем пошел волнами, и спустя несколько секунд уплотнился белоснежный прямоугольник шириной в 1,5 метра на метр. «Так, а теперь...» На белоснежном прямоугольнике медленно начал проступать текст. «Отрекшийся от стихии маг ищет спутниц для взаимного обмена нашивками. Сила и стихия значения не имеет. Условия заманчивые». Когда текст полностью проявился, Ларс поправил мантию и создал над собой несколько шаров, которые загудели силой. Кашлянув и глубоко вздохнув, он уставился на дверь, за которой уже слышались шаги студентов. Из тренировочного зала потянулись первокурсники и тут же начали скапливаться перед старичком. Немногие парни тихо посмеивались над старичком. Многие девушки смотрели с недопониманием. Однако никто с нашивками к отрекшемуся магу не торопился. «Деда, а ты точно еще способен на это?» – спросил с усмешкой долговязый парень. «Как бы не помер в самый неподходящий момент!» – хохотнул второй. Легкий гомон быстро прошел, и студенты потянулись по коридору прочь. Однако на месте осталось пару девушек. «Какие условия?» – спросила высокая худощавая особа. Несмотря на то, что лицо было довольно симпатично, на левой щеке была огромная черная родинка. «Не чаще одного раза в день, и при возникновении других спутниц все становятся в общую очередь», — спокойно ответил Ларс. «Плата». «Без платы». Девушка оглядела старичка с ног до головы, и тот, по-своему истолковав взгляд девушки, пояснил. «Нахожусь под восстановительными курсами. Через полгода буду достаточно свеж, чтобы не уступать молодым в телосложении». «А...» – опустила взгляд в район пояса начинающая некроманка. «Он работоспособен», – кивнул Ларс. «А у меня немало опыта». Девушка несколько секунд помедлила, после чего достала нашивку и протянула ее отрекшемуся магу. «Я согласна». «Отлично!» – принял нашивку маг и протянул в ответ свою. «Дайте знать, когда будете готовы!» Девушка взглянула на кусочек материи, который не имел рисунка и переливался всеми цветами в зависимости от угла наклона. Как только она отошла на несколько шагов, к Ларсу подошла следующая, невысокая девушка с круглым лицом и легким косоглазием, после чего протянула ему свою нашивку. «Пожалуйста!» – протянул в ответ свой старичок и добавил. «Дайте знать, когда будете готовы!» Девушка, покраснев, приняла знак отрекшегося мага и быстро удалилась. «Неплохо!» – улыбнулся Ларс, подкинув руке нашивки. «Надо будет нанести эту надпись на мантию!» Развеяв построенную из нейтральной силы иллюзию, маг убрал нашивки в карман, сложил руки за спиной и отправился в сторону домика. «Метка смерти на лице. Насколько я помню, ее можно перенести». Пробормотал он себе под нос. «Ну, а с косоглазием даже я справлюсь!»